Глава 8. Вита. Еле-еле передвигаюсь на этих каблуках-убийцах, что заставил меня обуть мажор. Еще одно дурацкое требование, но хозяин, как говорится, барин, можно и потерпеть за 300-то тысяч. Даже не верится, что он уже перекинул их на мой счет. Это же моя трехмесячная зарплата. Может, он еще чего подкинет? Ради такой суммы я даже готова смириться с тем, что мне пришлось договариваться со стриптизершами. Аккуратно вхожу в зал и начинаю кружить среди кучи мажоров, с жадностью разглядывающих полуголых девиц на шестах. Да, шесты я тоже смогла достать. Оказывается, за деньги можно исполнить любой каприз. А денег мажор мне выделил предостаточно. Никогда не пойму, как можно спустить почти 2 миллиона за один дерьмовый вечер. Бокалы на моем подносе заканчиваются со скоростью света, и я только и успеваю, что забирать пустые и приносить полные. «Слушай, Долька, не хочешь присоединиться к девчонкам? Плачу двойной тариф. Заработаешь столько же, сколько за организацию», – предлагает Матвей с пошлой ухмылкой на губах. «Спасибо, но я не гонюсь за быстрым заработком», – спокойно отвечаю ему, забирая пустой бокал. «Очень глупо», – подключается Паша. Когда еще представится такой шанс? Вы можете понять, что не всем хочется продаваться за деньги. Вот как им объяснить? Сколько можно ко мне приставать? Как сделать так, чтобы они отстали раз и навсегда? А разве ты не продаешься? Ухмыляется Мот, взглядом, словно сжирая всю мою фигуру. Он меня им будто ошпаривает. От него я вся сжимаюсь и хочу исчезнуть из виду. Это другое. Быстро кидаю взгляд в сторону полуголых девушек. Как можно сравнивать? Как по мне, лениво пожимает плечами Паша, то ровно то же. Я плачу деньги, они выполняют услуги. А чем ты, скажи, пожалуйста, занимаешься? Разве не этим же? Он смотрит с довольным до нельзя видом. На лице так и написано. Шах и мат тебе, Вита. Смотри, как ловко я обвел тебя вокруг пальца и заставил думать так, как надо мне. Ты такая же продажная, как стриптизерши. Если разницы нет, парирую с легкой улыбкой, даже не скрывая иронии в голосе, то попросите их обслужить вас и носить напитки. Видимо, парни не ожидали от меня такой дерзости, раз я даже не услышала никаких возражений, когда развернулась к ним спиной и пошла подальше от них. Мне бы задуматься, что не стоит шутить с жестокими мажорами, неминуемо наступит расплата за то, что не прогнулась. Но сейчас мои мысли захвачены другим. Эти жуткие каблуки, которые меня заставили надеть, та еще мука. Идти в них то же самое, что перемещаться на высоких ходулях, как у акробатов. Но я не акробат. Я тут вроде официантки. И мне надо умудриться не пролить коктейли, поставленные на поднос. Та еще задачка. Если удастся не уронить их, почувствую себя героем. Но я так сосредоточена на равновесии подноса и на том, чтобы удержаться на этих чертовых каблуках, что не замечаю ничего вокруг. Идя по довольно-таки узкому коридору, локтем что-то задеваю и тут же останавливаюсь, как в замедленной съемке наблюдаю за тем, как круглая ваза песочного цвета, будто слепленная из кусочков, накреняется. Нет-нет-нет, нелепо пытаюсь удержать поднос, но, конечно же, не успеваю поймать. Ваза и бокалы одновременно летят на пол. Звон стекла и грохот падающего на пол железного подноса оглушают. Я не могу поверить, что это случилось со мной. Стою минут 5, просто пялясь на груду осколков. Они повсюду. Липкие, влажные осколки вазы и бокалов перемешались вместе. Настоящее месиво. Кошмар. Я не могу поверить, что это случилось со мной. Наконец, меня настигает осознание того, что я натворила. Здесь же все антиквариат. Я же знала, что устраивать вечеринку в этом доме – сущее безумие. Но я думала, что если кто-то что-то повредит, то это будут гости. Меня это не коснется. Я же старалась быть осторожной. Я сознательно ничего не трогала. Это случайность. Сердце скачет в груди, бьется в ускоренном ритме, дышу через раз. А на глаза наворачиваются жгучие слезы. Мне страшно, обидно. Я не знаю, чего ждать. Как вишенка на торте, рядом появляются парни. Матвей и Паша. Они быстро оценивают обстановку и присвистывают. руки в карманах, наглые, развязные мажоры, которым только дай волю поиздеваться над людьми ниже их по статусу. Вцепятся, как голодные псы, в сочное мясо. И я дала им лучший повод растерзать меня за преступление. «Ай-яй-яй, как ты собираешься расплачиваться за эту вазу?» — цокает языком Соболев. «Она, между прочим, стоит около 10 миллионов. Думаю, мы должны вызвать полицию», — подключается Баринов. «Не надо полицию. В ужасе прошу я. Я...» «Что ты там якаешь?» «Я расплачусь». «И чем же? Уж точно не деньгами. Их у тебя нет», — ерничает Птаха. «Зато есть кое-что другое». По одному взгляду Матвея понимаю, о чем он. Страх тут же гаснет, сменяя злостью. Несправедливость ситуации настолько сильно ранит, что просто не остается места для того, чтобы бояться. Мне просто становится все равно. «Звоните», — требую я. «Куда?» — не доходит до мажоров. «В полицию, куда же еще? Ничего я вам делать не буду. Посадят за порчу имущества, отсижу. Всяко лучше, чем становиться шлюхой». Обвожу их неприязненным взглядом и жду, впившись ногтями в кожу ладоней. Уже представляю, что скажу маме и Косте. Как они будут меня ждать из тюрьмы? Сколько лет мне дадут за эту несчастную вазу? «Уверена?» — спрашивает Паша, наблюдая за тем, как его друг достает из кармана телефон. «Неужели тюрьма предпочтительнее нас?» «Уверена. Звоните». Не сдаюсь я. «Пусть делают, что хотят. Я под них точно не лягу». Птаха. С трудом сдерживаю смех, видя, как злится Мот. Нас, конечно, обломали, и секса нам не видать, но реакция друга многого стоит. Не помню, чтобы его так корежил из-за девчонки. «Я ведь позвоню», — угрожает он. Вижу, как Вита боится, но все равно не сдается, сверкая своими непокорными глазами. Взять бы ее, затащить в комнату и просто трахнуть. Сама бы потом за нами бегала, прося добавки. И чего ломается? «Исчезни», — вдруг требует зло друг, — «чтобы на глаза мне не попадалось. И помни, что я в любой момент могу сдать тебя полиции». Вита тут же разворачивается и уходит, спотыкаясь на своих каблучищах. «Не сработал план», — хмыкаю я. «Иди в жопу», — зло зыркает Мот на меня. «А знаешь, так даже интереснее». Тут же остывает он. «Да?» — удивляюсь я такой быстрой смене настроения. «Да. Она сама ляжет под нас, и у нее уже не будет оправданий в виде выплаты долга». Матвей. «Иди сюда», — требую я, устав наблюдать за тем, как Долька драет лестницу. «Зачем ее так намыливать? Недавно же чистила». «Да, Матвей Александрович». Отбросив щетку, подходит она без слова возражения. Прям шелковой стала после того случая с вазой. За прошедшую неделю я чутка успокоился и уже могу себя контролировать. Хотя поначалу бесился не на шутку. Еще бы. Разработал план, потратил время. А тут облом из обломов. «Какие мы вежливые», — язвлю я. «На самом деле сам не знаю, зачем позвал ее. Просто проходил через гостиную, когда увидел ее, и не смог устоять. Еще бы. Кто тут устоит, когда перед глазами эта попка орешком? Так бы и вдул ей туда. Интересно, насколько она там тугая? Ох, и послушал бы я ее повизгивание, когда вставлю ей взад. А я вставлю. Пусть на это и потребуется время». «Вам что-то нужно?» — хмурится она, смотря на меня своим взглядом, полным превосходства. Можно подумать, она госпожа, а я слуга. Наверное, это и цепляет меня в ней. Казалось бы, откуда взяться этой гордости? Разве ей есть чем гордиться? Она ведь никто. У нее ничего нет и вряд ли будет с ее характером. Принцесса не готова платить своим телом. А тело — единственное, что у нее есть. «Да, нужно», — серьезно отвечаю ей. И, послав все нахер, притягиваю ее к себе, чтобы со злостью впиться в ее губы. Тут же встречаю сопротивление, но не обращаю на него никакого внимания. Если не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Девчонка шипит, как дикая разъяренная кошка, но ее сопротивление только заводит. Когда она сдастся и подчинится, будет чистый кайф. Она настолько пробралась мне под кожу, что я уже не могу не уломать ее на секс. Помешался. Сладкие губы никак не размыкаются. Я применяю усилия, чтобы протолкнуть язык внутрь ее горячего ротика. Ммм, что за прелесть в моих руках? Ее нежный аромат забивает ноздри, меня ведет. Меня просто размазывает, я уже не могу остановиться. Ногти милашки впиваются мне в плечи. Она пытается меня оттолкнуть, дергается. Тело в моих руках извивается, что только подстегивает желание. Яйца ломит, стояк каменный. В венах кипит кровь. Азарт. Вот что я чувствую, когда ломаю ее сопротивление. Вита тяжело дышит мне в рот. Ее губки приоткрываются под моим напором. Пиздец. Меня просто штырит от этих ощущений. Вламываюсь в ее рот. Жадно беру то, что она не хочет давать. Орудую языком внутри ее рта. Ловя юркий маленький язычок. Затевая с ним игру. Горячо. Влажно. Вкусно. Я как будто ем сочащуюся начинкой сладкую конфету с фруктовым алкоголем, который дурманит голову. Вообще, сосаться я не люблю, есть занятия и поинтереснее. Но с Долькой мне капец как хочется продлить прелюдию, чтобы она потекла и стала сговорчивее. Девчонки любят эти чертовы нежности, вот и Долька начинает плыть. Сопротивление сменяется медлительностью. Она уже перестала дергаться и покорно стонет мне в рот. Соски под чопорным платьем горничной заостряются и упираются мне в грудь. Долька уже не царапает мне плечи, а цепляется за них пальцами. Да, детка, постани сильнее. Это просто анреал. Жру ее рот, пока не слышу шаги. Долька замирает в моих руках и начинает снова брыкаться. Но я останавливаю ее трепыхание смачным шлепком по упругой заднице, которую тут же сжимаю и мну, не отпуская девчонку. Наоборот. Еще теснее прижимаю ее к себе, заставляя почувствовать мой мощный стояк. Пусть знает, что это она меня так завела.